Выйдя во двор, я присаживаюсь на крыльцо и задумываюсь. Что мы имеем на сегодняшний момент? Предположительно, 10 тысяч озверевших от наркотического голодания адептов Ордена Молчащих Братьев. Они хоть и не все там явные наркоманы, но легче от этого не становится. Эти супчики без наркоты, те еще отморозки. Непредсказуемое, но явно не маленькое количество голодных и жадных горцев. Будет там 10 тысяч? Да запросто, как бы и не побольше. Всевозможных разбойников и прочую шушеру. Сколько их? Ну, предположим, что 1000. Будет их там столько? Не знаю, но человек 500 точно набежит. Это, так сказать, противники явные. Есть еще и потенциальные. Вспоминаю ряды солдат на площади. Будут ли они стрелять по нам? Скорее всего, будут. Особенно, если получат соответствующий приказ. Кто я для них? Пугало, жестокое и бессердечное. Страшное в своей непредсказуемости. Уж помощи-то от них мы точно не дождемся. А с союзниками у нас как? Церковь. Союзник мощный и серьезный. Увы, но военной силы практически не располагающий. По авторитету тут уж королю ловить нечего, он в пролете. Но ведь предъявить претензии к моему дворянству не за что. Мне никто еще не присягнул. Что же тогда мне остается? Каким-либо сверхоружием я не обладаю. Магия церковников сомнительна. Уж если бы она была настолько мощной, об этом на каждом углу шептались. Стало быть, и это отпало. Жаль. Провернуть какую-нибудь спецоперацию по уничтожению верхушки ордена? Блеск. Только где ее взять-то, верхушку эту? Где они сидят? Никто у меня будет в роли спецназа. Коты или спецмонахи? Все здорово, но неисполнимо. Где и кого искать, мне решительно неизвестно. Что еще на нашей стороне? Стены и башни старого замка? Довод и не слабый. Невозможность использовать против нас магию. Это плюс, и плюс существенный. Раз уже горцы ее использовали, братцы-то всяко поумнее будут и поизобретательнее. Так что на этом поприще братцев ожидает птица обламинго. А они ведь наверняка эту возможность учли. Теперь, парни, хрен вам по всей морде. Горожане, вот ведь вопрос заковыристый. Один-то город на мою сторону перешел. А вот как про другие выяснить? Нет у меня от них информации. Не доходит? Или не сообщают вовсе? Ладно, будем исходить из худшего. Мой стольный град выставил чуть поменьше 100 человек. А он тут не самый большой. Есть и поболее города. Так что если они нам союзны, получим 400 человек подкрепления. Если нет... Хуже уже все равно не будет. Просто некуда уже. Но король-то, король! Вот ведь падла какая оказался. Я его, можно сказать, из гроба вынул, а он... Как там в Библии? Ответил презлейшим на предобрейшее. И кто он после этого, если не скотина? Смотаться разве что башку ему срубить. Так быстро не смогу. Обстановка незнакомая. А если не выйдет? Просекут меня в столице и кликнут 10 арбалетчиков. Те изобразят из меня подушечку для булавок в человеческий рост. И с соответствующим выражением на перекошенной морде. Нет, товарищи дорогие, этот вертолет не полетит. Будем ждать. И в столицу я не полезу. А попутно над прочими проблемами поразмыслю. Поворачиваюсь на звук шагов. Это Моя сероглазка спускается с башни. На лице улыбка. И, словно выгадав для этого момент, солнечный луч, прорвавшись через тучи, освещает ее стройную фигурку. Увидев меня, сидящего на крыльце, она поворачивается и спешит в мою сторону. «Нет, ребятки, я еще поживу пока. Меня тут любят». Конец книги. Читал Сергей Ларионов специально для ресурса аудиокниг apkul.ru.